Глава 39. Давид. Стас сообщил, что Дрейк-старший срочно улетел из страны, получив удар по одной из самых прибыльных точек. Мы находимся в повышенной готовности, не зная, откуда ждать сюрпризов. Уверены лишь в том, что они будут, и очень скоро. К Лексу сразу после нашего отъезда из клиники приставили охрану, чтобы ублюдок не добил друга. Дети решили съездить в клуб. Ангел дал добро на эту поездку, пообещав, что поставит своих людей по периметру обеспечивать безопасность, а внутреннее на мне, так как людей отца Александр знает в лицо. Свою задачу я знаю без лишних напоминаний. Что сложного влюбить в себя неопытную девчонку? Ничего. А если влюбишься в нее сам? Это уже хреново. В очередной раз, вспоминая слова Лекса о тяжелой работе, смотрю, как из ворот выходит счастливая София в платье под цвет своих глаз. Начал накрапывать дождик, и девушка, закутавшись в куртку, бегом добежала до машины. Где Фил, я знаю. Но решил спросить у нее. «Брата где потеряла?» Целую малышку в щеку, словно мы на свидание. Для нее ведь так и есть. А для меня? Я пока не знаю. «Он у Саши. Они вместе приедут сразу в клуб. А как ты будешь пить? Ты же за рулем!» Задумался. «Ты хочешь увидеть меня пьяным?» Первое, что пришло на ум. «Было бы забавно». Соня смеется. Она расслабилась и снова стала собой. «Такой девчонка мне нравится больше. В ней есть нежность, есть тепло». Вытащить наружу все это было некому, и рушить теперь страшно. Глядя в ее глаза, меня жрет совесть за то, что будет дальше. Мы будем бить в дребезги наши сердца, чтобы спасти ее и бизнес ее отца. Кто потом соберет их обратно? Но проанализировав ее поведение, ее реакции на те или иные действия, поняли, что вариантов у нас нет. Клуб «Инферно», как всегда, сияет. Недалеко от входа уже стоят ребята, втягивая никотин глубокими затяжками. С ними Алиса и еще пара каких-то девчонок. Одна активно виснет на Филиппе, а он хоть бы глянул. Стало смешно. 19 лет пацану. Ну да ладно. Не мое это дело. Мое вот рядом сидит и выходить не торопится. Окей. Выполнять работу так качественно и на все 100. Я выхожу первым, открываю ей дверь и под ошарашенные взгляды друзей подаю руку. Соня ее принимает. Я кидаю ключи парковщику, скрещиваю наши пальцы внизу и веду ее к ребятам. «Вы теперь вместе?» — с восхищением выдыхает Алиса. Марк недовольно кривится. А Филипп, скинув с себя подругу, здоровается. Саша держится в стороне, лишь наблюдая за происходящим. «Мы определяемся!» — подмигиваю Лисе. «Идемте?» Мы вошли в зал. Филипп сразу повел нас в бок и наверх. «Этот стол всегда наш», — поясняет он. «Папа с мамой познакомились в этом клубе», — поднявшись на носочки, говорит Соня. «Ого!» Мурлычу ей в ушко. Заказали выпивку, закуски, сладости для девчонок, и душа понеслась в рай, а ребята в отрыв. Начали с пива, постепенно повышая градус до более крепкого. Много танцевали, смеялись. Саша рассказывал об учебе, о том, как он скучал по родному городу, по друзьям, что уезжать обратно совсем не хочется, но подвести отца — смерти подобно. Тут он прав. Ангел я бы тоже побоялся подводить. Можно случайно лишиться пары конечностей, и не факт, что одной из них не станет голова. «Потанцуй со мной еще!» Просит уже хорошо подпившая София. «Если ты притормозишь с выпивкой, малыш!» Прошу ее прямо в губы. «Я тогда не только потанцую!» «Хорошо!» Она улыбнулась и потянула меня за руку на танцпол. Стало откровенно плевать, что мы двигаемся в медленном танце под какой-то бешеный ритм. Соня обняла меня за шею, смотрит в глаза, пытаясь что-то там отыскать. А я не могу расслабиться. Боюсь, что найдет. Наши лица все ближе. Кто-то из танцующих толкает меня в спину, и губы Сони врезаются в мои. Приподнимаю ее выше, чтобы было удобнее. С удовольствием целую. Кружу на 360, не разрывая прикосновений. Мне нравится, как в этой шуточной выходке малышка смеется мне в рот и сильнее прижимается к телу. Ее ноготки орудуют в моих волосах, и прерывать эту сладкую пытку нет ни малейшего желания. Мой стояк красноречиво упирается ей в живот. София это чувствует, смущается и игриво трется, дразня голодного демона. «Весело тебе, да?» Ставлю ее на пол, ловлю пальчики, целую. Один втягиваю в рот и провожу по нему языком. Ее грудь замирает на вдохе. «А так? Больше не весело?» Я кайфую от этой девчонки и ни хрена уже не могу сделать. «Идем к твоим друзьям». Веду Соню за собой по лестнице, и тут пришла моя очередь замирать и давиться вдохом. На диване, никого не смущаясь, нежно целуются Марк и Саша. У меня челюсть больно ударилась об пол и подниматься обратно не желает. Ребят, конечно, интересно смотрятся вместе, но сказать, что я охренел... «Ты чего?» Смеется Алиска. Геев никогда не видел. Соня помахала ладонью у меня перед лицом и тоже рассмеялась. «Дэйв!» — дергает за рубашку. «Да очнись же ты! У них уже года два как отношения!» Захотелось спросить, а знают ли их отцы? Но отчего-то решил, что нет. Точно не знают, раз парни еще живы. Твою ж мать! «Не мешай мне!» — бормочу себе под нос. «Я в шоке, мне там нормально!» Взгляд Сашиных голубых глаз никак не вяжется у меня в голове с тем, что видели только что глаза. «Да ну нах!» Даже потряс башкой из стороны в сторону, и рассмеялись уже парни. «Соня, я не гей», — поправляет подругу Марк, который, оказывается, слышал наш разговор. «Я би, это немного другое». «Да мне пофиг», — отмахивается малышка. «Сейчас ты с Сашей, остальное неважно. Я все равно вас обоих люблю». И пока я переваривал информацию, моя крошка бахнула в водке в апельсиновый сок и невинно похлопала ресничками. «Ты неисправима». Обнимаю ее через спинку дивана, решив отпустить ситуацию. Не мое это дело. Им нормально и ладно. Часов до двух мы отлично проводили время, пока народ не дошел до состояния «пора домой». Кое-как запихал их всех в машину, и под дружный смех и пьяные вопли развез по домам. К Сониному дому подъехали только в 4 утра. Я остановился за углом, чтобы просто пару минут в тишине посмотреть на спящую блондинку. Почувствовав мой взгляд, ее реснички дрогнули, пьяные глаза открылись. Малышка облизнула пересохшие губы, залипая на моих. «Смелая! Моя маленькая безумная девочка. Отговаривать тебя нет никакого желания. Есть другое. Иди ко мне». Перетягиваю податливую малышку с пассажирского сиденья к себе на колени. «Что ты с нами сделала, м?» Спрашиваю у нее, убирая с лица волосы. «Поцеловать тебя еще?» Уточняю на всякий случай. «Наверное, я делаю это для себя, чтобы потом меньше грызла совесть. Ведь если ответит «нет», сейчас ничего не будет». «Да». Она срывает планку в моей голове.